Девятый свет истинной любви. Сила с кем. На суде молодой человек сидел в кабинете девятого из пи. Его звали Питер Дженс. Он родителем крупного рекламагентства. И у него был большой угловой кабинет на последнем этаже с панорамным видом юго-восточной части города. «О секретах истинной любви я впервые услышал больше 10 лет назад», — сказал мистер Сэджин. «Я помню это, как будто это было вчера. Я задерживался на работе в офисе, было 8 часов вечера. Я выбирал все со стола и думал, как сказать моей жене, что я хочу с ней развестись. Я думал об этом уже несколько недель. Когда-то мы были безумно любны друг друга. Не знаю, когда и где, но все это начало разрушаться. Был ли какой-либо конкретный момент, когда мы перестали любить друг друга? Мгновение, час или даже день? Я не мог вспомнить ничего конкретного. Я знал только, что мы потеряли все, что у нас было, и оставили попытки что-то с этим делать. В нашем браке уже не было любви, мы просто притворялись. Даже в выходные мы редко проводили время вместе. В этот вечер я решил, что пора закончить этот фарс. Единственным решением был развод. Вдруг дверь кабинета открылась и вошел уборщик, старый китаец, насвистывающий 5-ю симфонию Бетховена. Молодой человек улыбнулся. Я спросил его, почему он так счастлив, и он ответил: «Как же не быть счастливым, когда влюблен?» «Влюблен? Разве у вас это еще не в прошлом?» «Благодаря любви я чувствую себя молодым и живым», — сказал старик. «Это, наверное, великолепное чувство», — сказал я. «Да», — улыбнулся он. «Но я уверен, что такой же человек, как вы, знает, что такое быть влюбленным». «По правде говоря, это было уже давно», — ответил я. «Вы говорите, как один мой знакомый. Мой друг, у которого проблемы в семейных отношениях. Он хочет уйти от своей жены». Я почувствовал комок в горле, и моя грудь напряглась, а старик продолжал. «Когда-то они очень любили друг друга, но с годами отдалились друг от друга. И вы знаете почему?» Я покачал головой. «Потому что они забыли секреты истинной любви». Тогда я впервые услышал о них. Он объяснил, что это 10 вечных принципов, с помощью которых можно создать любовь и истинно любовные отношения в изобилии. Я отнесся к этому очень даже скептично. Какими бы ни были эти секреты, я не мог поверить, что они помогут мне изменить отношения с женой. Мне казалось, что с нашим браком все уже давно кончено, но я слушал старого китайца отчасти из вежливости, отчасти из любопытства. И мне пришлось признать, что многое сказанного им было разумным. Прежде чем уйти, старик оставил мне листок бумаги со списком из 10 имен и телефонных номеров и сказал, что если я захочу больше узнать о силе секретов любви, мне нужно встретиться с этими людьми. Я запихнул листочек в карман и собрал вещи, чтобы идти домой, когда дверь кабинета снова открылась и вошла уборщица. Я сказал ей, что ее коллега уже прибрал в комнате, и тогда она сказала то, от чего у меня мурашки побежали по спине. Она сказала, что у нее нет никакого коллеги. Она единственная уборщица в этих кабинетах. Я сразу же позвонил в фирму бытовых услуг, и мне подтвердили, что у них в списках нет такого человека. Это было полной загадкой. У меня в жизни давно не было таких волнующих событий. Я был настолько заинтригован, что мне нужно было рассказать кому-то о случившемся. Я позвонил своей жене с работы, хотя я редко это делал. Сначала она подумала, что случилась какая-то неприятность, но когда я рассказал ей о том, что произошло, она была почти так же заинтригована, как и я. Я поехал домой, и это был первый вечер за несколько месяцев, когда мы сидели вместе за ужином и по-настоящему разговаривали. Мы как будто попали в приключения, стараясь выяснить, кто такой старый китаец и в чем суть секретов истинной любви. В следующие несколько недель мы с женой встретились с людьми из списка старика и были буквально восхищены тем, какое влияние эти секреты оказали на нашу жизнь. Я бы никогда не поверил, что настолько простые вещи могут быть настолько важными в жизни. Начали происходить самые разные вещи. Не только улучшились наши отношения и прежняя любовь вернулась в нашу семью, но изменились также отношения с друзьями, родственниками, коллегами по работе. И однажды я проснулся и осознал, что произошло. Я снова влюбился, и не только в мою жену, я влюбился в жизнь. «Эти секреты действительно так потрясающе помогли вам?» – спросил молодой человек. «Да, каждый из секретов добавил новое измерение в мою жизнь. Но тем секретом, который больше всего мне тогда помог, была сила страсти». «Страсти?» – воскликнул молодой человек. «Но я думал, что любовь и сексуальное влечение – это разные вещи». «Согласен, но страсть не ограничивается сексом. Страсть – это глубокий интерес и энтузиазм. Когда вы страстно любите кого-то или даже что-то, вы искренне заботитесь о нем, вы постоянно заинтересованы в его благополучии. Вот почему, когда мы утрачиваем страсть к чему-то, мы теряем чувство любви. Ведь если теряешь интерес или энтузиазм по отношению к кому-то, трудно любить этого человека». «Да, действительно трудно», – сказал молодой человек. Для истинно любовных отношений нужна страсть. Вот почему большинство взаимоотношений так хорошо начинаются. Вначале двое обычно страстно любят друг друга. Оба обычно относятся друг к другу с волнением, радостью и энтузиазмом. Проблема в том, что чисто сексуальная страсть непродолжительна, становится скучной и неинтересна. Страсть – это та магическая искра, которая воспламеняет любовь и питает ее. Если теряешь эту искру, отношения медленно умирают. Не сразу же, но через некоторое время это непременно случается. Отношения начинаются с любви, и все идет волшебно, а однажды просыпаешься, а страсть ушла, и уже не любишь. Именно это произошло со мной и моей женой. Вся страсть, волшебство и романтика исчезли. Но когда они исчезли, что можно сделать, чтобы их вернуть? Спросил молодой человек. Создать их. Как же можно создать страсть? Я думаю, она похожа на химические процессы в теле. Либо она есть, либо ее нет. Страсть – это просто непреодолимая радость или энтузиазм, который направляет интерес на что-то одно. Ее могут стимулировать химические процессы в теле или сильное сексуальное влечение. Но физическая страсть обычно непродолжительна и не может быть основой для долговечных любовных отношений. Гораздо более сильная страсть исходит скорее из мыслей и чувств, а не из химических процессов в теле. Когда мы относимся к кому-то с интересом, волнением и энтузиазмом, мы испытываем к нему страсть. В отношениях между людьми это означает всегда обращать внимание на те качества и особенности другого человека, которые вас интересуют и радуют. Все это красиво и хорошо звучит, но иногда просто доходишь до того, что в другом человеке уже ничто тебя не интересует, а тем более не радует. Тогда нужно найти в нем то, что действительно интересует или радует, иначе отношения будут лишены страсти, и когда такое случается, вряд ли кто-то из двоих будет счастлив во взаимоотношениях. Знаете, думаю, что вы правы. Большинство из моих взаимоотношений закончились, не успев начаться, потому что мне становилось скучно, и я терял интерес к другому человеку. Сначала было все свежо, но ново и волнующе, но когда мы лучше узнавали друг друга, отношения становились выдохшимися и скучными. Но как можно предотвратить это? Какие практические вещи можно сделать, чтобы не давать страсти угаснуть? Есть несколько способов поощрять страсть в отношении между людьми. Во-первых, можно воссоздать страсть в взаимоотношениях, воссоздать те случаи из прошлого, когда вы чувствовали ее. Например, можно вернуться с женой в ту гостиницу, где вы были в медовый месяц, или пойти в тот же ресторан, в который вы ходили при первом свидании. Можно к тому же внести спонтанность в свои отношения. Иногда делайте сюрпризы своему партнеру, вызывайте у него смех и улыбку. И произойдет нечто удивительное. Партнер неизбежно ответит взаимностью и будет стараться вызвать улыбку на вашем лице. И очень скоро ваши отношения наполнятся сюрпризами. Например, мы с женой делаем все для того, чтобы по крайней мере раз в месяц у нас было свидание. В один месяц я выбрал, что мы будем делать, и моя жена только потом узнала, куда мы собираемся. А на следующий месяц моя жена сделала выбор, и у меня был сюрприз на тот вечер. Мы пообещали друг другу, чтобы ни случилось, у нас всегда будут наши свидания, сюрпризы каждый месяц. Когда я впервые узнал о силе страсти, я стал сознательно делать то, что приятно моей жене. Я покупал ей маленькие подарки, сюрпризы. Я проводил больше времени вместе с ней дома и интересовался ее жизнью. То есть вы до этого не интересовались ее жизнью? Конечно, сначала интересовался, но потом все стало привычным. Каждый день был таким же, как и предыдущий. И, наверное, годы монотонности убили всю ту страсть, которую мы испытывали друг к другу. Я настолько погрузился в работу, что не уделял особого внимания жизни своей жены. Я никогда не давал себе труда спрашивать, как прошел ее день, что она делала и куда ходила. Но как только я начал проявлять интерес к ее жизни, что-то произошло. Она начала больше интересоваться мной и моей жизнью. И с тех пор все начало разрастаться, как снежный ком. Каждому из нас нужны вещи и люди, которых можно страстно любить, чтобы быть счастливым в жизни. Мы можем страстно любить свою работу, убеждения, способы отдыха, но больше всего нужно страстно любить тех людей, которые для нас важны. Суть любви и счастья одна. Нужно только каждый день жить со страстью. В этот день молодой человек вечером перечитал те заметки, которые он сделал на встрече с Миром Эджентом.